Автор этого слова о Дмитрии говорит, что он написал жалость и похвалу великому князю Дмитрию Иоанновичу и брату его, чем выражает взгляд современников на Куликовскую битву, представляющуюся им с одной стороны событием славным, с другой — бедственным, вследствие страшного урона убитыми с русской стороны. В кратком сказании вовсе не говорится о поражении русских полков в начале. По его словам, битва происходила с одинаким успехом для той и другой стороны. «Много Руси биено от татар, и от Руси татар, и паде труп на трупе, а инди видите русин за татарином гонится, а татарин русина стигаше». Мнозе же небывальцы москвичи устрашишися и живота отчаявшися, а иные сыны Агарины на побег возвратишися от клича великого и зря злаго убийства. После этого автор извещает о поражении татар, не приводя никакой земной причины, склонившей победу на сторону русских, указывая только на одну небесную помощь. «Посих же в 9 часов дни, презре Господь милостивого отчима на великого князя Дмитрия Ивановича и на все князи русские, и на крепкие воеводы, и на вся христианы, и неустрашившиеся христиане, дерзнуще яко велицы и ратницы. Видишь, вернее, яко в 9 часов бьющиеся ангели, помогающие христианам, и святой мученик полки, и воина великого Христова Георгия, и славного Дмитрия, и великих князей тезоименитных Бориса и Глеба, в них же бе воевода свершенного полка небесных сил великий архистратик Михаил. Видишь опогание полцы, двое воеводы, тресолнечные полки и пламенные их стрелы, я же идут на них. Безбожние же татарови от страха Божия и от оружия христианского падаху. Взнесе Бог десницу великого князя Дмитрия Ивановича на победу и на племенник. Безбожный же Мамай, со страхом вострепетав и прочее. В пространном сказании говорится, что татары везде одолели. Но что тут внезапный удар из засады свежих сил под начальством князя Владимира Андреевича и воеводы Волынского решил дело в пользу русских. Наконец, в третьем, по преимуществу поэтическом слове, говорится также о поражении русских в начале, почему и первая часть сочинения является как жалость. На том поле сильные тучи ступившися, а из них часто сияли молыньи и загремели громы велиции, тоти ступившиеся русские удальцы с погаными татарами за свою великую обиду, а в них сияли сильные доспехи злоченые, а гремели князи русские мечми булатными, а шеломы хиновские. Обилися из утра до полудня в субботу на Рождество Святой Богородицы. Не тури возгремели у Дунаю великого на поле Куликове, и не тури побеждении у Дунаю великого, но посечени князи русские и бояры и воеводы великого князя Дмитрия Ивановича, побеждены князи Белозерстии от поганых татар Федор Семенович, да Семен Михайлович, да Тимофей Валуевич, да Андрей Серкизович, да и Михаил Иванович, и иная многая дружина Пересвета Чернеца, брянского боярина, на суженное место привели. Восплакашися все княгини и боярыни, и все воеводские жены о избиенных. После этого плача жен автор переходит к похвале, к победе. И здесь полугласно с пространным сказанием выставляет князя Владимира Андреевича, который увещевает брата великого князя наступить на татар. Тот двигается, и победа одержана. Того же дни в субботу на Рождество Святой Богородицы иссекша христиана поканые полки на поле Куликове на реке Напряди. и нюкнув, князь великий Владимир Андреевич Гораздо, и скакаше в полцех поганых в татарских, озлоченным тым шеломом посвечивает, а скакаше со всем своим войским, и загремели мечми булатными о шеломе хиновские. И восхвалит брата своего, великого князя Дмитрия Ивановича, свои полки понужай. Уже бо поганые татары поля поступают, а храбрую дружину у нас истеряли, а трупи человечьи, борзи кони, не могут скочить, а в крови по колено бродят, а уже бо, братья, жалостно видите кровь крестьянская. И князь великий Дмитрий Иванович рече своим боярам, братья бояры и воеводы и дети боярские, тоти ваши московские сладкие меды и великие места, тут-то добудете себе места и своим женам, тут-то, братья, стару помолодеть, а молоду чести бысть. И рече князь великий Дмитрий Иванович, Господи Боже мой, на тя уповах, да не постыжуся век, не да посмеют меся враги моя. И помолимся Богу, и пречистой Его Матери, и всем святым Его, и прослезися горько, и утер слезы. И тогда аки соколы борзо полетели, и поскакивает князь великий Дмитрий Иванович и прочее. Таковы источники, которыми должен пользоваться историк при описании Куликовской битвы. В какое время составились эти сказания, мы не знаем. На одном списке пространного сказания означено, что оно составлено рязанцем, иереем Сафронием. Карамзин, том 5, примечание 65. В одной летописи он назван Сафонием рязанцем, брянским боярином. Так называемой Тверской летописи. Автор поэтического слова поминает рязанца Сафония как своего предшественника в сочинении похвал великого князя Дмитрия. Нашествие Тахтамыша на Москву послужило также предметом особого сказания о московском взятии от царя Тахтамыша и о пленении земля русская. Полное собрание русских летописей, том 6, страница 98. Это сказание носит такой же характер, как и краткое сказание о Куликовской битве, но отличается от него большую простотою и обстоятельностью рассказа.